написал доклад о сети литературных студий и воззвание к ингушам и осетинам о сохранении памятников старины. Потом пошел в театр, придумать зачем, читал пьесу. Затем становился по очереди историком литературы, историком театра, спецом по музееведению и археологии, дошлым парнем по части революционных плакатов «Мы готовимся к неделе красноармейцев» и ходоком по Араке. Актер Винтер разнюхал изумительный подвальчик в кавказском духе, где черный, как бес перс, подает в заднем чулане араку и шашлыки. Надеюсь, моему ангелу шашлыки не противопоказаны, и арака. Но в таком количестве, чтобы ангел мог не то чтобы взлететь над землей, а хотя бы передвигаться по ней без моей помощи. Почему вскинул брови мой ангел? Чем он недоволен? Многим щурит глаза Тася. Ты знаешь, что такое советское правосудие. Прощи в коммунисте заметку. Она короткая, слушай. Полковник Ведищев организовал белогвардейский отряд, вел вооруженную борьбу с советской властью как с таковой, с целью ее свержения. Тут я прервусь. Не мог же полковник со своим отрядом справиться с Красной армией. Видимо, не хотел вливаться в нее или отозвался о ней недоброжелательно. Читаю дальше. Полковника Ведищева Александра Артемьевича, 30 лет, происходящего из казаков станицы Николаевской, принимая во внимание причиненный им вред советской власти, руководствуясь коммунистическим правосознанием и революционной совестью, расстрелять. Миша, что же это такое? На основании какого закона, статьи, не указывая причиненный им вред, без защитника взять и расстрелять? И разве так можно? Как видишь, можно, вздохнул Михаил, и скулы напряглись на его лице. Еще неизвестно, как поступит с его семьей, с родителями, с женой, детьми, если им были бы... Поверь мне, Тася, их участь мне представляется весьма печальной. Меньше читай, коммунист. Нет уж, — возразила Тася, — ведь ты печатаешься в этой газете. Там впервые в жизни тебя назвали писателем, правда, в кавычках. От полемики в газете между рецензентом и Булгаковым у Таси осталось двойственное впечатление, но, в общем-то, радостное. Обидно было за кавычки в слове «писатель», относящемся к Мише. Но и ответил он рецензенту более чем достойно. Газета «Коммунист», номер 47, 4 июня 1920 года, второй исторический концерт под отделом искусства. Концерт был посвящен творчеству Баха, Гайдна, Моцарта. Писатель Булгаков прочел по тетрадочке вступительное слово, которое представляло переложение первых попавшихся под руку книг и по существу являлось довольно легкоместным. Недурно вышел и квартет под отдел искусства, исполнивший в заключении сонату Моцарта. М. Вокс. Таня удивилась нелогичности рецензии, легковесность лекций и недурно вышел квартет.